почти как на дороге в аэропорт О'Хара, где машины едут бампер к бамперу, почти ползут. Что случилось со всеми этими людьми? Откуда они взялись? Куда направляются? Уж не аварии ли впереди? Да, скорее всего, так. Уж слишком много там огней, и все сворачивают в левый ряд. По дорожному полотну пляшет кружок света, человек в форме машет фонариком. Форма коричневая, незнакомый головной убор. Он не похож на людей Энгстрома. Наверное, он из дорожной полиции. Что здесь случилось? Две машины перевернуты. Сзади них стоит белый фургон, вероятно, скорая помощь. И этот ужасный запах. Не смотри. Попытайся не смотреть, он машет тебе фонариком. Проезжай, смотри на дорогу. Теперь прибавь газу и жми туда, где дорога свободна. Прочь от этого места, прочь от этого запаха. Бензин! Наверное, одна из машин загорелась. Права ли я насчет Дайнстейбла? Надеюсь, что нет. Хватит себе лгать! Одна ее половина надеялась, что нет, но другая надеялась, что да. Потому ей захотелось бы скорее выбраться из этого ползучего потока. Если там впереди и вправду что-то произошло, если что-то происходило в этот самый момент, она не хотела этого пропустить. Это могло быть для нее великим шансом, настоящим рывком. «Привет, Джеральдо, и прощайте навсегда убогие апартаменты!» Стало совсем темно. Вот обещанный поворот, только куда ехать дальше? Направо или налево? Дура, но почему она оставила карту округа гостиницы? Нужно попытаться представить ее себе. Так, налево, наверное, правая ветка вела к болоту. Болото к обнаружению затопленной машины. Машина к обнаружению трупа Мэри Крейн внутри. Труп к душу, душ к номеру в мотеле, а номер в мотеле к Норману Бейтсу, ожидавшему... Когда кто-то поедет по старой дороге в грозу, именно по этой дороге она сейчас и ехала. Тогда и сейчас. Все было, как тогда, или почти, как тогда. Тогда шел дождь, теперь дождь собирался. Оба раза дождь. Труп принадлежал Крейн, а она Хайнс. Еще она идиотка, если вновь позволила себе думать об этом. Дождя пока не было. Даже не моросило, только сгущался туман. Она включила дворники, они заскрипели по стеклу. Зад, вперед, вниз, вверх. Выключи их, перестань думать об этом. Стекло чистое, тебе следует прочистить мозги и избавиться от глупых мыслей. Хотя и не сразу, но это ей удалось. Двигаясь сквозь пелену тумана, Эми с дрожью всматривалась в дорогу. Что это, страх, нервное возбуждение или просто ожидание? Пожалуй, все вместе, плюс острое, волнительное чувство, когда она увидела за поворотом место, к которому направлялась. Низкие очертания мотеля неясно проступали вдали, справа от дороги. За ним на холме высился дом, вздымая крышу к затянутому тучами небу. Ни в одном из строений окна не были освещены и не было даже намека на пламя. У Эми вырвался вздох облегчения, когда она увидела машину Гипса, припаркованную у входа в мотель. Но лобовое стекло затуманилось, и больше она уж ничего не смогла разглядеть. Вот-вот должен был начаться дождь. Въехав на подъездную дорожку, которая тянулась, огибая мотель, Эми посигналила давать знать о своем прибытии. И в этом, конечно, не было необходимости, поскольку Хэнк и без того мог видеть свет фар подъезжающей машины. Но видел ли... Огни скользнули вперед, пересекли стоявший у входа автомобиль, салон которого, как оказалось, был пуст. За рулем никого не было. И никого из департамента шерифа в машине тоже не было. Следовательно, Гипс приехал один. Значит, и в мотель он отправился в одиночку. Судя по их телефонному разговору, он ожидал, что она приедет сюда первой. Но никто не мог предвидеть задержки, которые случатся в пути. И все же логично было предположить, что он дождется ее, прежде чем сходить внутрь. Ей только ничего не случилось. Эми затормозила и просигналила еще раз. Затем подождала, не глуша двигатель. Дворники продолжали работать, напряжение нарастало. Дворники скрипели. Она снова нажала на гудок, вглядываясь в туман, окутавший пустые окна и темную дверь мотеля. Никакого движения, лишь клубы тумана медленно велись вокруг. Она включила дальний свет, чтобы лучше видеть очертания дома на фоне туманного склона и грозового неба. В окнах по-прежнему не было света, ни малейшего признака жизни где-либо. Эми просигналила в четвертый раз. Даже если Гибс по какой-то причине отправился в дом, он все равно должен был услышать шум, который она подняла. Звук ее гудка мог бы разбудить даже мертвеца. Разбудить мертвеца? Эми резким движением выключила фары и дворники, потом заглушила мотор, бросила ключи в сумочку, открыла дверцу и вышла в пронизанную холодным туманом ночь. «Хэнк!» — громко крикнула она, приближаясь к дому. «Это вы? Где вы?» Эхо ее голоса не вернулось из тумана. Ни эхо, ни ответа. Эми подошла к правому борту машины Гибса и заглянула в окна, страшась того, что может увидеть внутри. Ничего. Ничего, кроме ключа зажигания, который по-прежнему висел на своем месте. Что это было? Рассеянность или следствие спешки? Если второе, то куда он направился? Нет ответа. Ничего, кроме тишины. Мертвой тишины. Обернувшись, она вновь посмотрела на мотель. Окна конторы были темными. Дверь закрыта или почти закрыта? Почти? Эми заморгала, всматриваясь пристальнее. Дверь была приоткрыта. Возможно, это и был ответ. Предположим, Хэнк зашел внутрь, потому что он был там. Эми направилась к конторе, подойдя к двери, тихо крикнула: «Хэнк!» Ответа не последовало. Но дверь действительно была приоткрыта. Открыв сумку, Эми достала правой рукой зажигалку, левой застегнула молнию, затем потянула дверь на себя. За порогом царила темнота. Темнота, которую огонь зажигалки мог пронзить, но не рассеять. Если что-то и таилось в этой темноте, зажигалка вряд ли могла стать подходящим оружием. Огонь исцеляет. Сделав глубокий вдох, Эми крутанула колесико большим пальцем, но тут же погасила пламя, потому что уловила тот же запах, который витал над местом аварии на шоссе. На этот раз бензином тянуло изнутри помещения, на пороге которого она стояла. «Эрик!» — крикнула она. Какой смысл молчать и прятаться? Запах подсказал ей, кто и чем здесь занимался, и что мог сделать, когда Хэнк застал его врасплох. «Эрик, остановитесь!» Но сама она устала стоять у двери и двинулась внутрь, вглубь тишины и теней. Теней от стойки, от восковой фигуры на стержне, теней, лежавших на полу. И едва не споткнулась от того, кто лежал на полу лицом вниз. Ее крик разорвал тишину. Эми попятилась к стойке и задела локтем звонок. И в одно мгновение все ожило. Зазвенел звонок. Она повернулась к стойке. В дверном проеме за ее спиной мелькнула тень, и что-то блеснуло. Поворотный механизм заработал, и фигура за стойкой обратилась к Эми лицом. «Добро пожаловать в мотель Бейтса!» — произнес записанный на пленку голос, и Норман торжественно улыбнулся ей своей восковой улыбкой. А нож уже был занесен над ее головой. Глава 24. Нож со свистом пронесся мимо головы Эми и воткнулся острием в стену. Тогда револьвер человека в форме, стоявшего в дверях, нашел свою цель. Человеком в форме оказался худой, рыжеволосый помощник шерифа по имени Эл. Эми была безмерно благодарна ему, хотя, будь у нее выбор, она предпочла бы, чтобы ее спасителем стал Дик Рено. Но Рено уже сделал свой выбор. Теперь, когда Энгстром восстановил его на службе, они с Энди Оливер предпринимали очередную попытку сойтись. Больше Эми его не видела. Оглядываясь спустя время назад, она думала, что, возможно, это и к лучшему. А вот с Энгстромом ей довелось увидеться. Но воспоминания о нем были смутными. Он был просто одним из персонажей кошмара, последовавшего за событиями в мотеле, кошмара, в котором участвовало так много людей и который, казалось, длился так много дней. Все это время каждый, как мог, старался оградить теми от репортеров, хотя исключить их присутствие полностью было невозможно. И пока все это безумие не улеглось, покидать город она не собиралась, едва ли это было бы достойным ответом на ситуацию. Вот в чем заключалась настоящая проблема.